озеро Рок в американском штате Висконсин. В 1967 году аквалангисты обнаружили на 40-метровой глубине 13 каменных пирамид. Каждая из них – прямоугольник с основанием 9 на 10 метров. Пирамиды расположены полумесяцем, на одинаковом расстоянии друг от друга. Они поднимаются над илистым дном на высоту от 3 до 8 метров. Эти подводные монументы сложены из разных каменных глыб, но все они огромны. Отдельные блоки весят от 2 до 5 тонн. Камни тщательно подогнаны друг к другу. Удивительно, что скреплены они составом, похожим на современный бетон. Каменным монументам озера Рок более 12 тысяч лет. Их возвели в самом конце ледникового периода. В результате таяния ледников они оказались под водой. Кроме пирамид, на дне озера Рок были найдены разрушенные дома, руины Большой Арки, каменные набережные и волнорезы. Целый затонувший город. Посередине водоема обнаружили развалины древней обсерватории, строго ориентированной по сторонам света. 12 тысяч лет назад среди первобытных племен Северной Америки обособленно существовала цивилизация, наблюдавшая за Солнцем, Луной и звездами. Сооружения, похожие на затопленный таинственный город озера Рок, были найдены в Мексике и в Гватемале за тысячи километров. Зачем неведомый народ пришел так далеко на север континента? Что заставило их построить город, а затем неожиданно покинуть его? До сих пор неизвестно, что за город покоится на дне американского озера Рок. Неведомая раса, существовавшая в Северной Америке 12 тысяч лет назад, намного превосходила по развитию своих современников, людей. Исчезнувшая цивилизация. Цель ее присутствия на Земле остается тайной для нас. Озеро Рок в американском штате Висконсин. Тайное и неизведанное.